Почему секс обязательно порок? Нет, секс не является пороком. Когда это он... не проявление любви. Да, это проявление определенных взаимоотношений, но только в гуне благости. Он становится пороком, когда он становится в гуне страсти, как вожделение. То есть, когда он рассматривается... Ну, это как вот, вы понимаете? Что? Ну, это примерно, знаете, как похмелье. Вот, вот хорошо, вот, понимаете, вот, наркотики же тоже хорошо. Вот, уколешься, и так здорово. Вот, кто кололся, может быть, знает. Уколешься, так здорово. Или кто-то выпил, да, там, вот так здорово. Но потом всегда болезни какие-то. То есть приходится за какое-то удовольствие всегда расплачиваться. И как бы нам не хотелось, чтобы так не было, оно так происходит. Поэтому, когда мы ставим условия природе, да, вот, ну, а почему это так? Это, извиняюсь за выражение, чихать на наш вопрос. Это как приводит один пример духовный учитель в прошлом. Он говорит, представьте, что ваш ребенок не знает, что огонь жжет. И вы подходите к огню и говорите, дорогой огонь, мой ребенок не знает, что ты жжешь, поэтому не жги его. Огонь согласится? Чихал он на вашу просьбу. Так ведь? Ребенок вы или кто-то, ему чихать вы знаете, не знаете. Он исполняет свою дхарму и все. Вот так же половые взаимоотношения. Как бы мы там ни хотели, вот так их представить, вот так, они представлены в шастрах. Приходит Бог и говорит, для чего эти отношения, как будут нарушения, и появляется целая Камасутра. Как правильно распоряжаться половой потенцией в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. И как та же самая половая потенция может возвысить человека до духовной жизни. Я заявляю женщине, что я тебя люблю, но я тебя не желаю. Интересно, как она это воспримет? Вы можете желать. Тогда, значит, вы должны принять ответственность за свои сексуальные взаимоотношения. Готовы. Полностью. Это я принимаю. Да? Нет, люди не принимают. Про зачаточные средства, контрацептивы, аборты, матери-одиночки, любовницы, которые не имеют защитника, которые живут в незаконном браке и все остальное. Человек не принимает ответственности. Все это вид греха. И по законам кармы он будет наказан, несомненно. Это как дети, которые выброшены. Также мы отвечаем за свой секс. Если мы уже вступили в половые взаимоотношения, то мы должны взять полностью обязанности за эту женщину. Если это мы мужчины. Ну, хотите, я имею право или нет? Хотите, пожалуйста. Хотеть, говорят, не вредно. Хотеть не вредно. Да, вредно не хотеть. Факт. Это нормально. Просто надо знать культуру. Культуру этого. Это как вот как питье, да? Есть алкоголизм, и есть просто люди собираются, никогда у них никаких, они также выпивают, что такое? Так ведь, да? Вот так же и секс. Всегда должна быть культура всего. Поэтому мы говорим о ведической культуре, что где присутствует знание, где есть нравственность, этика и все остальное. Поэтому тогда все это становится частью возвышения живого существа. Но когда мы теряем эту культуру, тогда это становится частью наших проблем. И мы видим, как это проблемой становится. Разводы, брошены. Это же ненормально. Так ведь? Вы согласны? Да. Потому что институт семьи. И поэтому мы в Бхагавад-гите видим, как Арджуна говорит. Если эти мужчины погибнут, женщины останутся беззащитными. А женщины глупы. Они станут источником сексуальной агрессии. И от этой сексуальной агрессии мужчины будут обманывать, и они будут зачинать неблагочестивых детей. И когда Варна-Санкара переполнит планету, все будет разодрано на части. Он об этом беспокоится, чтобы они не будут принимать ответственность за свои сексуальные отношения, эти негодяи. Поэтому он говорит, как же эти великие личности погибнут? Он говорит это Кришне. Он говорит, тогда что нас ждет в будущем? Женщины-то, они не виноваты будут, они легковерны. Такова природа женщин, они как дети. Поэтому он говорит о культуре, о ответственности, о морали, о этике. И если мы уже кому-то сказали, что мы тебя любим, то это должно быть постоянным чувством. То есть мы отвечать должны за это, а не то, что мы как собаки. Я тебя люблю, совокупились, теперь до свидания. И мы уже проходим эти стадии, я вот рассказывал. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Нет. И вся культура говорит о том, что человек не должен так отвечать за свои сексуальные желания, проходя стадии голода, насыщения, пресыщения и отвращения. Если он уже сказал кому-то «я тебя люблю» или вступил в половые отношения, то он берет полную ответственность за судьбу этой личности. Полную. До конца. То есть до смерти. А если потом какие-нибудь проблемы, невозможно жить вместе и так далее? О, Поэтому человек должен быть ответственным. Перед тем, как вступить в эти отношения, он должен все обдумать хорошенько. Как Кришна говорит Арджуне, я тебе показал два пути, теперь все обдумай и поступай, как пожелаешь. Кришна не говорит, что нельзя. Он просто объясняет, если ты так сделаешь, вот это в будущем будет. Если так сделаешь, будет вот это. А как поступить, сам выбирай. Обдумай и поступай. Культуру. Да, изучи все. Изучи эти вопросы, но я не могу тебе запрещать. И поэтому мы тоже не запрещаем. Мы должны просветить общество, предоставить возможность выбора, да? А когда нет выбора, конечно, всегда один выбор. Но когда просвещает общество, просвещено, тогда человек начинает задумываться. Кто-то выберет, кто-то нет. Кто-то выберет столько, чтобы вот столько успокоить, да? Нельзя обжираться ничем. Вы согласны же с этим? Всегда должна быть культура. И вот секс это так же. Нельзя им обжираться этим сексом. И когда мы становимся шариковыми, мы вот как кошки и собаки, вот этот секс становится как кошки и собаки, тогда есть культура, тогда там есть ответственность, есть на самом деле любовь мужчины к женщине. Я вот давал здесь лекции, рассказывал о разных любовных отношениях в материальном мире, и как это проходит стадии, когда мы видим проблемы семейные, почему мужчины имеют любовниц, почему мужчины посещают публичные дома. И в ведическом обществе узаконена проституция. Есть женщины-проститутки, которые несут такой вид служения для общества, защищая целомудрие женщин. Даже это существует в ведическом обществе. Когда мужчины, не удовлетворенные своими семейными взаимоотношениями, могут официально вступать в половые взаимоотношения с куртизанками и тем самым оплачивать, содержать их в эти публичные дома, налог платить какой-то. И тогда венерические заболевания исчезают, и исчезают растления невинных женщин. Целомудрие так тоже поддерживается. Они несут какую-то карму? Кто? Конечно, они все равно. Но поскольку это установлено шастрой, они несут минимальную реакцию. А поскольку эти люди вступают в половые взаимоотношения с женщинами уже как бы нецеломудренными и платят им, то когда вы оплачиваете, таким образом вы платите, и кармические реакции исчезают. Если вы не заплатили, вы взяли карму. Если вы оплатили, все. Вы понимаете, да? Труд оплачиваем, как бы получается. Для женщины же не вредно так, вот как для мужчины. Да, несомненно. Женщина описывается... Зачем тогда эта защита? Какой-то обман получается? Целомудрие. Есть определенные виды тонкой энергии. Никакого обмана не происходит. Есть женщины, которые стремятся к такой же жизни. Так ведь? И тогда эти женщины воспитываются в определенных системах. В определенных системах. Воспитываются, как вот эти... Ну, вы помните, может быть, в Японии гейши, да? Очень уважаемые люди. То есть она не поступит никак... Подло нет, никогда. Не очень воспитанные. Это у нас слово «проститутка» стало как бы оскорблением. Но во многих культурах это не было оскорбительным. Это уважали, они при дворе были, при разных там... И люди знали, что это женщина, которая обеспечит чувственное наслаждение мужчинам, высокопоставленным вельможам. При дворах были, они были очень уважаемые, люди кланялись им. Мудрецы приходили и кланялись, иногда даже мудрецы приходили, у меня, говорит, проблема, не могла бы мне помочь. И женщина говорила, в чем проблема, дай благословение, что я не рожусь какой-то мышью там в следующей жизни. Мужчины даже не подозревают, когда платят проституткам, что они это делают, ну, как бы не знают. Нет, в ведическом обществе есть культура. Культура подразумевает знания. Если мы говорим культура, мы сразу должны понять, что там есть знания. Потому что само понятие культуры – это значит знание. Чем образованнее человек, тем он более культурен. Так ведь? Вы согласны с этим? Потому что его мораль, его этика, его нравственность – это и есть знание. Для чего же знание, если оно не повышает нашу мораль, этику и нравственность? Так ведь? Поэтому мы говорим, культурный человек – это культурный человек образованный. В чем же его культура? Культура любви. Так ведь? Чем больше любви, тем более культурный человек. Чем меньше у него любви, тем он... больше склонен поступать непорядочно и так далее. И вот я хочу закончить. Поэтому эти проститутки и те люди, которые с ними вступали в взаимоотношения, все протекало исключительно в гуне благости. С маленькой примесью страсти, с уважением. Никогда никто не оскорблял этих женщин. Эти женщины себя вели очень достойно. Они могли декламировать писания. Они знали все эти вещи. Они были обучены искусству. Целый шастра же есть, кама-шастра. Они были обучены искусству удовлетворения чувств в соответствии с предписаниями вед. Не по собственной прихоти, как им хотелось. Они вычисляли астрологические циклы, когда можно вступить в половые взаимоотношения. Какие, да, как благополучно. Да, конечно, вы что же думаете. Это же астрология, все было построено на знании. Веды – это знание. А когда мы не знаем, какое время, как, что, все. Один грех. Видите, невежество. Есть знание, есть невежество. Поэтому секс неплохо, секс очень хорошо, когда он в знании проистекает, когда от такого секса рождаются хорошие дети, когда от такого секса наши чувства еще усиливаются, возвышают. Есть же любовь, которая возвышает людей до Бога. Говорится, настоящая любовь должна нас возвысить, а не унизить, не сделать нас животными. Это скотом. Да. А поскольку знание утеряно, то все наши отношения в итоге превращаются вот в эти стадии. Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Мы начинаем ругаться, да, вот эти постоянные скандалы в семьях. Женщины не обучены, как не изучают нигде ни в школах, как тонкое тело мужчины, как его эго устроено. Мужчины не изучают, как брать ответственность за детей и за женщин. И поэтому везде проблемы, везде проблемы. Везде мы видим конфликт, конфликт, конфликт. Большой конфликт, мировой конфликт. Кризис.